святые Божии люди имели просвещенные очиса сердца, и этими очами ясно созерцали нужды нашей растленной грехом природы, ясно видели, о чем нам нужно молиться, чего просить, за что благодарить, как славить Господа, и оставили нам превосходнейшие образцы молитв всякого рода. О, как хороши эти молитвы! Мы иногда не чувствуем и не знаем цены их. Между тем, как прекрасно знаем цену пищи и питью, цену модной одежде, хорошо меблированной квартире, цену театрам, цену музыке, цену светской литературе, именно цену романам, этому красноречивому, пустому многословию. И, увы, драгоценный бисер молитвы попираем ногами своими. И тогда, как все светское находит просторный приют в сердцах большей части, молитва, увы, не находит и тесного уголка в них, не вмещается в них. А когда она попросится к нам и взойдет хотя одной ногой, ее тотчас выталкивают как нищего, как человека, не имеющего одеяния брачного.